Несмотря на болезни, операции, перевязки, боли и страдания, Володя не прерывал учения. Среднюю школу он закончил с отличием и поступил на первый курс физико-математического факультета Ленинградского университета. Через 4 года блестяще закончил 5-летний курс университета и был оставлен при кафедре, а еще через год защитил кандидатскую диссертацию. Через 3 года, в то время ему было 26 лет, он представил оригинальную работу в качестве докторской диссертации. Его избрали заведующим кафедрой прикладной математики. В то время у руководства университетом в Ленинграде уже стоял Кирилл Яковлевич Кондратьев. Как большой ученый, он сразу же оценил не только научное, но и государственное значение открытий Зубова. Был создан целый новый факультет прикладной математики, процессов управления, деканом которого стал профессор Зубов. Правительство, заинтересовавшись работами молодого ученого, специальным решением субсидировало его научные изыскания. За 15 лет профессорской деятельности, к 45 годам своей жизни, он опубликовал 14 книг, из которых многие были переизданы за рубежом. Министерство высшего образования вынесло специальное решение о переиздании всех книг профессора Зубова. В 1968 году за работы по теории автоматического регулирования он получил государственную премию. Осмотрев его, я заметил явно выраженные признаки стенокардии, предложил ему лечь в клинику. Больному у нас с каждым днем становилось лучше. И вот мы его выписали, и он вновь принялся за свою многотрудную работу. Растет новое поколение Зубовых. У Владимира Ивановича 6 детей. 2 старших сына учатся в Московском университете на физическом факультете. Он решил, пусть учатся в Москве, чтобы не говорили, что в Ленинграде их папа тянет. Только один из сыновей поступал в Ленинградский университет и учится отлично. Супруга его, также математик, старается не отставать от мужчин. Несмотря на большую семью, она сама закончила и защитила докторскую диссертацию.